Глава 27. «Ну вы даете!» — усмехается Вадим, как только садится на водительское сиденье. «Мы с Олей сидим сзади, а на переднем пассажирском сиденье рядом с сыном находится мужчина средних лет. Кажется, я подпортила сыну деловую встречу. Вы простите, пожалуйста, что отвлекла вас», — говорю Вадиму, но непроизвольно поглядываю на его знакомого, который с любопытством посматривает на нас. «Мам, ты смеешься, что ли? Извиняться, конечно, не надо, но...» Выдыхает он шумно, выруливая с парковки. «Вы, конечно...» — усмехается. «Я в шоке. Я не думал, что вы так можете». «А что в этом такого? Мы свободные женщины», — заявляю гордо, а затем ловлю на себе заинтересованный взгляд его собеседника. И с меня мигом спадает вся спесь. «Почти». «Да ладно!» — хохочет мерзавец. «Весело хоть было». «Твоя мать зануда!» — перестает играть в обиженку Оля. «Обломала мне все веселье. Завтра спасибо мне скажешь». «Ни за что! Кайфуломщица!» — продолжает отжигать моя скромница. А я снова ловлю на себе в зеркале заднего вида внимательный взгляд знакомого сына, но совершенно не смущаюсь его и той ситуации, в которой он нас застал. Потому что это моя жизнь, моя подруга и мое право на то, чтобы вести себя так, как мне хочется, а не так, как от меня требует общество и какие-то нормы. «Оля, ты даже не представляешь, в каком я предвкушении перед нашим завтрашним разговором», — усмехаюсь. А когда спустя 5 минут она вырубается у меня на плече, я чувствую облегчение. Вадим тихо перебрасывается фразами со своим спутником, который так и продолжает прожигать меня глазами через зеркало заднего вида. А после того, как мы завозим домой Олю, и я возвращаюсь в машину к сыну, Вадим, будто очнувшись, говорит: «Забыл вас представить. Роберт, брат Германа, и по совместительству тот самый человек, через которого я наладил ваш контакт. А эта шикарная женщина — моя мама, Ксения». «Очень приятно, Ксения, наслышан о вас», — говорит он, наконец-то повернувшись ко мне лицом и протягивая руку, вкладывая в нее пластиковую карточку. Забирая визитку, с недоумением смотрю на нового знакомого. «Буду рад вашему звонку», — говорит он, как ни в чем не бывало. И самое интересное, Вадим будто пропускает мимо ушей фривольность своего друга. Вернувшись домой, я убираю визитку, не собираясь никому звонить, кроме как своей любимой подружке. «Как ты допустила, чтобы я творила такое?» Сокрушается на утро Оля. «Они же не просто меня зажимали. Мы еще трогали друг друга», — с ужасом говорит она, а мне смешно, потому что я вспоминаю, с каким восторгом она это делала накануне. И не понимаю, зачем так стыдиться одной безобидной шалости. «Да ладно тебе, они же тебя не...» «Не произноси это вслух, не смей. Или мы больше не подруги?» — тараторит она испуганно, словно нас могут подслушать, а после спалить на костре. «Мне кажется, гораздо больше стоит волноваться о том, как совершенно незнакомый мужик засовывал тебе...» «Что?» — взвизгивает Ольга. «Целовал, говорю, тебя, на глазах у твоего тренера». «Так мне это не приснилось?» — с ужасом стонет подруга. «Нет. И я уверена, что если бы Вадим не приехал за нами, то этот злобный паучок тебя бы как муху-цокотуху уволок». «Ксюша, прости меня, пожалуйста. Мне так стыдно. Это было в последний раз, когда я позволила себе такое». «Да ладно, Оль, ничего смертельного не случилось. Зато отдохнули. Я на самом деле получила удовольствие от такого приключения. Почувствовала себя снова юной и безбашенной. А это дорогого стоит. Но, конечно, повторения мне бы не хотелось. И все равно мне безумно стыдно. И похоже, что мне придется менять тренера», — тихо усмехается подруга. А мне кажется, у вас наоборот произошло сближение. Тимбилдинг, так сказать. Смешно тебе. Очень. А вечером мне обрывает телефон незнакомый номер. Я принимаю вызов и понимаю, что лучше бы я этого не делала. «Ксения, здравствуй. Я в городе и очень хочу тебя увидеть». Слышу голос друга моего сына. «Алексей, где ты взял мой номер?» «Вадим дал». А я обреченно прикрываю веки. «Давай увидимся и поговорим, как взрослые люди». «Нам не о чем разговаривать, Леша. Я все сказала. Ничего не будет». «Ты меня боишься?» Продолжает он давить на меня. «Очень. Поэтому встречи не будет». Сбрасываю вызов и звоню сыну, чтобы отругать его. Чтобы никогда и никому не смел давать мой номер без моего согласия, выговариваю ему. «Да что такого случилось-то?» «Твой Алексей, он...» Тяжело выдыхаю. «У него ко мне интерес». «Да ладно!» Шокированно говорит сын. «Ты же ему в матери годишься». «То есть твоим отцом могут молодушки интересоваться, а мной нет?» Почему-то слышать от сына подобное безумно обидно. «Мам, ну ты же понимаешь, о чем я. Да и в искренности чувств молодушек я бы не был так уверен». «В общем, не нужно раздавать мой номер». Меняю я тему. «Упс», — виновато произносит сын. «Так что значит это «упс»? Мне оно не нравится». «Роберт попросил твой номер и...» «Только не говори, что ты ему его дал!» «Ага!» Вадим говорит так весело, что я не верю, что он хотя бы немного сожалеет о случившемся. Ну а Роберт оказывается не таким настойчивым, как Алексей, и звонит мне только через неделю. «Ксения, у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». Начинает он разговор со мной, и я теперь сомневаюсь, что его интерес — это интерес мужчины к женщине. Но если нет, тогда что ему нужно?